Глава 35. Часы показывали час ночи, когда я закрыл дверь своей комнаты. Еще 5 минут ушло на то, чтобы приготовить постель. Это оказалось нетрудно. На голом матрасе лежал спальный мешок в уже знакомой вакуумной упаковке. Я оторвал уголок и получил нечто размером и фактурой, напоминающее бетонный блок. Потом эта штука наполнилась воздухом и приобрела привычные очертания и упругость. Я расстелил мешок и сбросил сандалии. На стене рядом с кроватью висел радиоприемник, больше похожий на пачку сигарет. Панель управления состояла из одной кнопки. Я нажал ее, услышал тут же возвышающую дух музыку и выключил радио. «Грег?» «Входи, Микаэла. Не заперто». Она приоткрыла дверь и просунула голову. Распущенные волосы волной падали на плечи. Они были еще влажные после недавно принятого душа. Тенниска заменяла ночную сорочку, и Микаэла смущенно натягивала ее на бедра. «Глупо звучит, но...» Девушка застенчиво улыбнулась. «Ты не против, если дверь останется немного открытой?» Она покраснела. «Знаешь, я привыкла спать у костра, где рядом люди, и лежать одной в комнате как-то неуютно». Я ободряюще улыбнулся. «Конечно. И успокойся, здесь мы в безопасности, это же настоящая крепость». «К этому тоже надо привыкнуть. Мы всегда выставляли на ночь часового». «Если хочешь, я посижу с тобой, пока ты не уснешь». «Спасибо. Надеюсь обойтись своими силами». Она зевнула. «Боже, как же мне хочется улечься на мягкий матрас. Это все равно, что побывать в раю. Спасибо». «Не за что. Поспи завтра подольше. Завтрак я приготовлю». Микаэла усмехнулась. «Ты меня балуешь». «Ты это заслужила». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Если что-то понадобится, позови». Когда она ушла, я сел на кровать. Через тонкую перегородку было слышно, как Микаэла укладывалась. Потом щелкнул выключатель. Наступила тишина. Наверное, девушка моментально уснула. Я тоже погасил свет, забрался в спальный мешок и улегся на спину, положив руку под голову. Хотя было уже далеко за полночь, спать не хотелось. Точнее, не чувствовал, что готов уснуть. Рассказанное Фениксом крутилось в голове, как бегущий по кругу поезд. Множество вопросов так и остались невысказанными. Но ведь так всегда, верно? Умные вопросы приходят тогда, когда шанс уже упущен. Интересно, на что вообще похожа жизнь еще 20 мужчин и женщин, изолированных от мира в бетонном бункере? Не страдают ли они нервными расстройствами? Не доходит до того, что хочется свернуть голову соседу, который постоянно храпит во сне? Эти перегородки из заштукатуренных панелей — слабая защита. Запрещены ли здесь романтические, так сказать, связи? Или тут каждую ночь устраиваются буйные оргии? Выходят ли эти ребята из бункера подышать свежим воздухом и увидеть настоящее солнце? Нет, пожалуй, нет. Судя по всему, они настолько боятся инфекции, что не рискуют даже голову высунуть за дверь. Еще бы. А вдруг вдохнешь этот чертов вирус, если он передается воздушным путем? Бедняги обречены сидеть в своем бетонном логове, как те моряки на атомных субмаринах, которые по полгода проводят подо льдом где-нибудь в Арктике. Я лежал в спальном мешке, а вопросы крутились, кружились. Господи, почему все эти мысли вспыхивают именно по ночам? Почему они так гремят в голове, что не дают спать? Наверное, тревоги и страхи, которые днем держишь под замком, вырываются на свободу именно ночью, и тогда ты лежишь без сна, уставясь в потолок. И шансов на то, чтобы забыться, у тебя не больше, чем на то, чтобы подняться с кровати в воздух и летать по комнате. Даже когда мне удавалось отвлечься от того, что рассказал Феникс, я тут же начинал думать о том, спасся ли Бен. Он неплохо управлялся с тем внедорожником и, вероятно, оставил шершни с носом, подарив им на прощание запах гари и фонтан, вырванного с корнем мха. Сердце мне подсказывало, что с Беном все в порядке. А раз так, то проблема у меня одна — уснуть. Но это было нелегко. Считать овец? Новцы превратились в шершни. В моем воображении они проникли в бункер через заднюю дверь. Я прислушался. Теперь, когда меня не отвлекали ни разговоры с Микаэлой, ни телевизор, я слышал все звуки убежища. Пощелкивание, гул, шорохи. Ничего особенного. Обычные звуки работающих систем. но, конечно, воображение превращало их в топот босых ног, бегущих по коридору убийц. Господи, я уже жалел, что не оставил при себе ружье. Жалел, что... Впрочем, ладно, черт с ним. Я включил свет. Ну же, Валдива, успокойся. Это только разгулявшееся воображение. Не заводись, расслабься. Ты в безопасности, и Микаэла в безопасности. Через стены метровой толщины не пробьются никакие шершни. Только вот проклятое воображение не желало слышать доводы разума. Оно превратилось в незнающего покоя мучителя. Оно дергало, как больной зуб, заставляя быть настороже. Я выбрался из спального мешка, слез с кровати и прошел в ванную. Выпил воды, вернулся в коридор. Разумеется, коридор был пуст. Никаких шершней. Никто и ничто не могло проникнуть сюда извне. Даже комар. Я остановился у спальни Микаэлы. Из-за двери доносилось ее ровное дыхание. «Возьми с нее пример, Валдива. Иди спать, приятель!» Вернувшись к себе, прикрыл дверь и только тут заметил пришпиленный к ней конверт. Должно быть, он был там все время, но попался на глаза только теперь. Впрочем, такое проглядеть нетрудно. Через прозрачный пластик проступали слова «Гражданская оборона», «Вспомогательное помещение», «Инструкции на случай тревоги», «Не выносить из комнаты». Отлично, есть что почитать перед сном. Запомните эти сигналы. Непрерывная сирена, угроза ракетного нападения, пульсирующий зуммер, ядерный взрыв вблизи бункера, гудок, пожар внутри убежища и так далее. Я бы, наверное, потерял к инструкции всякий интерес, если бы не сделанная карандашом приписка в самом низу. В случае прямого попадания ракеты поцелуй себя в задницу. Похоже, кто-то, побывавший здесь до меня, был не лишен чувства юмора. Присмотревшись, я обнаружил на листке оттиски, позволявшие сделать вывод, что парень, спавший на этой кровати раньше, увековечил свои остроумные размышления и на другой стороне листка. Пластиковый конверт не был запечатан полностью, поэтому вынуть инструкцию не составило большого труда. Я захватил ее с собой в постель. Ох, Валдива, читать в 2 часа ночи чей-то навеянный скукой и бессонницы бред — это уже клинический случай. Случай клинического отчаяния. Я перевернул листок чистой стороной. Ну, конечно, этого и следовало ожидать. Центральное место — занимал карандашный рисунок, изображавший мужчину и женщину, совершающий акт совокупления в позиции «он сзади». Рисунок сопровождала подпись «Доктор Эслер предпочитает эту процедуру инъекции». Изо рта мужчины вылетал пузырь со словами «Больно не будет, дорогая, вы почувствуете лишь слабый укол». На этом юмором его предшественника иссяк. Дальше шли записи, касавшиеся времени приема пищи, рабочего режима, напоминание спускать воду в душу, пока не потечет горячая, поступающая по трубам из главного бункера. Примерно об этом нам и говорил Феникс. Я уже представил, как какой-то новичок из бункерской команды сидит вечером, делая пометки для себя о времени ужина и начале смены. В нижнем правом углу я обнаружил колонку цифр. 6731, 441, 8730, 9010. Телефонные номера? Нет, слишком короткие. Некоторые номера дополнялись буквами, например, 7608 БП. В самом низу страницы крупными буквами шло «Запомни». Стрелка указывала на 3 жирно подчеркнутых слова, лишенных какого бы то ни было смысла, по крайней мере для меня. «Клен», «Орел», «Зелен». Больше ничего. Если не считать переписанных от руки инструкций из разряда «Делай то и не делай этого». «Не курить в ванной». Выбрасывать отходы в мусоропровод, а не в унитаз. Начитавшись и потешившись, я почувствовал, наконец, что готов уснуть, а потому выключил свет и улегся. 5 минут спустя я вскочил. В голове что-то сработало. Кое-что из написанного неизвестным обрело смысл. И еще меня подстегнул инстинкт. «Валдива, будь настороже!» Проклиная чертову бессонницу, я обошел все комнаты, начиная с раздевалки и заканчивая кухней, где выпил апельсинового сока. Потом вернулся в гостиную, пощелкал пультом переключения каналов, вышел в коридор с запертыми стальными дверями и, наконец, добрел до постели. Выключая в последний раз свет, я знал, что мне есть о чем рассказать утром Микаэле.